Глава 19. Яна. Он не погнался за мной, а если и погнался, то не догнал и не нашел. Я благополучно добралась до дома и закрылась в квартире. Девчонок сегодня вечером нет, я одна. И мне страшно. Да ну, чего бояться, я у себя дома. Не будет же он ломать дверь? Или будет? Я видела Варлама разным. Наглым, циничным, озабоченным, веселым. Отбитым на всю голову, когда он устраивал мне обыск или расстегивал штаны в переулке. Но по-настоящему злым еще не видела. Я не знаю, какой он в гневе. Что-то мне подсказывает, что лучше бы этого не знать. Я клюю носом, почти засыпаю. Уже почистила зубы и надела пижаму. И тут я слышу, как кто-то дергает ручку входной двери. Что делать? Куда бежать? Окно у меня есть, но в него не выпрыгнешь. Седьмой этаж. «Яна, ты дома?» — слышу голос Юльки. «Уф, ты чего такая зашуганная?» — спрашивает она. «Ничего». «Как дела? Ревела весь день?» «Нет». «Ну и молодец». А мое свидание полный отстой. Этот Эдичка — какое-то недоразумение. Эх, нет сейчас настоящих мужиков. Есть, — говорю я. Надеюсь, ты не про своего Женю? И тут я понимаю, что когда Юлька произнесла «настоящий мужик», я сразу представила волчару. Я была на свадьбе, — говорю я. Да ладно! Ахает Юлька. «Одна?» «С Варламом, и теперь он требует расплаты». «Да не так уж я ему и нужна». К такому выводу я прихожу на следующий день. Волчара не объявился вчера, от него ничего не слышно сегодня. И это просто здорово. Наверное, нашел себе другой объект для извращенных развлечений. Можно выдохнуть». Я на работе, весь день в делах и заботах. О волчаре думать некогда, но я все же думаю. Вспоминаю некоторые моменты, и меня бросает в невыносимо стыдный жар. Как я могла ему позволить это все? Его лапы под моей юбкой, его язык у меня во рту, его палец на... О, Боже! У меня от одних только мыслей начинается эта совершенно недопустимая, но такая приятная пульсация. Ближе к вечеру мне вдруг становится тревожно. Клиенток сегодня немного. Я то и дело остаюсь в одиночестве за своей стойкой. И в эти моменты мне кажется, что по мне скользит чей-то взгляд. Паранойя, не иначе. Это самая паранойя заставляет меня сделать ужасную глупость. По окончании рабочего дня я выхожу через черный ход нашего салона на задний двор, где расположена автомобильная стоянка. Обычно в это время она полна машин и водителей, но сегодня здесь абсолютно пусто, потому что воскресенье, и все работники близлежащих офисов отдыхают. Может, зря я выбрала этот путь. На оживленной улице безопаснее. Не успеваю я додумать эту мысль, как на мою талию внезапно ложатся уверенные мужские руки. Вернее, жадные волчьи лапы. Мамочки, откуда он взялся? Я не слышала шагов. Я не вижу его лица. Но с первого прикосновения ощущаю знакомую вибрацию в теле. «Варлам!» — лепечу я. «Ты что, думаешь, со мной можно, как с теми сопляками?» — раздается рык над моим ухом. «Продинамить и свалить?» «Я... пусти!» — он берет меня сзади за плечи. И я оказываюсь в капкане его мощных рук. Вжимает меня спиной в себя, и я чувствую всю серьезность его намерений. Его ладонь на моей груди. «Ты мне задолжала, а я всегда взыскиваю долги». Я сопротивляюсь, я брыкаюсь, кусаюсь и царапаюсь. Но он не обращает на это внимания. Просто запихивает меня в бесшумно подъехавший автомобиль. Тот самый, который когда-то подвозил меня до дома. И водитель тот же, с мощным мясистым затылком. Естественно, он не реагирует на мои вопли и просьбы о помощи. А волчара, он такой страшный. В нем не осталось ничего от того милого щеночка, с которым мы вчера хохотали. И от того заботливого друга, который кормил меня ужинами. И от того стильного хулигана, который очаровал всю свадьбу. В нем сейчас вообще нет ничего человеческого, только звериная похоть. Я на коленях у волчары. Изо всех сил пытаюсь вырваться, но он еще сильнее вжимает меня в себя. И то огромное, что прижималось ко мне на стоянке, и что я уже видела в переулке, как будто становится еще больше. Он говорит, что мы будем играть в шахматы, и мне становится еще страшнее. «Будешь ерзать и возбуждать меня, начнем партию прямо здесь», — рычит мой похититель. И я чувствую, что он не шутит. Я очень хорошо это чувствую. Я хочу поправить юбку, которая практически у меня на голове. Пытаюсь занять такую позу, чтобы можно было это сделать. «Сама напросилась!» — раздается над моим ухом. И волчья лапа цепляется за мои трусики. Он тянет их вниз, попутно касаясь обнаженной кожи. Меня заливает жгучая краска стыда. Я даже перестаю брыкаться, настолько я растеряна и смущена. Без трусов, с задранной юбкой, на коленях у волчары, в то время как его ладони сжимают мои щиколотки, гладят колени и неумолимо двигаются вверх. Автомобиль останавливается. «Приехали», — говорит волчара. «Продолжим в берлоге». Он просто сгребает меня в охапку и тащит в дом. Мои ноги привязаны к ножкам стула. Руки сцеплены за спиной, скотчем или чем-то похожим, что никак не разорвать и не ослабить. Неужели это все происходит в реальности? Я не могу в это поверить. Волчара связал меня за пару минут. Я не успела ни пикнуть, ни понять, что происходит. Он действует как профессиональный маньяк. Кто он вообще? С кем я, дура наивная, связалась? «Что ты делаешь?» — ору я на волчару. «Пока ничего», — спокойно отвечает он. Садится на диван и одной рукой придвигает меня к себе, вместе со стулом. Юбка еще на мне, но под ней ничего нет. А ноги раздвинуты, потому что привязаны. Я пытаюсь соединить колени, но это невозможно. Волчьи лапы ложатся на мои бедра.